Леонид Борисович позвонил мне вскоре, как-то утром, и был очень мил. Сказал, что он совершенно закрутился с делами, но обо мне все время помнит и хочет поблагодарить меня за свое спасение. И вообще надо бы побеседовать в спокойной обстановке. Так что не соглашусь ли я поужинать с ним сегодня в ресторане? И назвал очень приличный ресторан, куда понимающие люди ходят именно ужинать и проводить время за приятной неторопливой беседой. Я немного помедлила с ответом, и умница Леонид Борисович тут же присовокупил, что, разумеется, он приглашает нас вместе с Родионом. Он тоже много сделал для его спасения и вообще очень приятный молодой человек. Очень кстати он это сказал, а то я уж начала думать, что старикан возомнил о себе не весь что. Раз он теперь будет обеспеченным человеком, то может возыметь на меня какие-то виды. Условились на 7 вечера, и я занялась приятным делом. Стала перебирать свои шмотки. Однако платяной шкаф как-то ничем меня не порадовал. Все, что раньше я выбирала и покупала, руководствуясь собственными вкусами, теперь мне совершенно не нравилось. Очевидно, после всей этой истории я стала совершенно другим человеком. Слон, кстати, утверждает, что все случившееся пошло мне на пользу. Я стала гораздо серьезнее и приятнее в общении. Меньше хамлю, почти не ругаюсь, бросила курить, не говоря уж о коксе. Этим я, правда, и раньше не слишком-то увлекалась. «Если так дальше пойдет», — продолжает слон, отойдя на всякий случай от меня подальше. «Я научусь готовить грибной суп и картофельные котлеты. Стану по утрам делать зарядку и запишусь на курсы макраме при нашем Дейзи». То был такой положительный и молчаливый, а теперь совершенно распоясался и научился говорить гадости. Я мучительно раздумывала, сидя над ворохом одежды. И тут позвонила Ира, чтобы сообщить мне последние новости. Димыч улетел на Мальдивы. Один. Эта новость, надо сказать, меня нисколько не потрясла. Лиска Веселова примирилась с потерей и уже окучивает какого-то типа из Нефтеюганска. Где уж она его подцепила, не говорит. И вообще в нашей бывшей компании никому кавалера не показывает, боится, что отобьют. А кому отбивать-то? Тамарку родители показали наркологу, и он забил тревогу. Дескать, у вашей дочери алкоголизм, и уже не в начальной стадии, раз она так круто реагирует на спиртное. Родители всполошились и определили Тамарку в клинику. Надька Булкина доигралась-таки. Ревнивый хахаль поймал ее с другим и крепко побил. Руку сломала и глаз едва не выбил. Хахаля загребла милиция, а тот другой под шумок ускользнул. Надька сама виновата. Хахаль ее честно предупреждал. «Поймаю?» «Изувечу. Так что еще радоваться надо, что она легко отделалась. Все жизненно важные органы в целости остались. А у нее, Иры, все просто замечательно, потому что приехали Генкины родители, и его мама пришла в полный восторг от порядка в квартире и от Генкиного цветущего вида. Она подарила Ире очень миленький джемперочек и еще много всего, и дала понять, что именно ее хотела бы видеть рядом со своим сыном, потому что все другие девушки неряхи, разгильдяйки и ни на что не годятся. «А Генк-то к тебе как?» — не утерпела я. «И Генка хорошо. Пить бросила и даже, можешь себе представить, собирается устроиться на работу». Последнему я не поверила. Очевидно, Ира выдает желаемое за действительное. Тем не менее, я вполне искренне пожелала ей счастья. Мы отключились, дав друг другу слово непременно встретиться в ближайшее время и поболтать. Я снова взглянула на кучу одежды и решила пойти в душ. Авось в ванной комнате придет в голову что-нибудь дельное. В ванной я провела достаточно времени, а когда вернулась, в комнате надрывался мобильник. «О, мам!» Я даже обрадовалась, увидев, кто обо мне вспомнил. «Как поживаешь? Что ты давно не звонила?» «Дуся!» — раздался на том конце незнакомый хриплый голос. «Дусечка!» «Господи, мама! До меня с трудом дошло, что голос принадлежит моей матери. Что случилось? Ты заболела? Доченька, мне так плохо. На том конце раздались булькающие звуки, в которых я опознала рыдание. Телефон едва не выпал у меня из рук, ибо плачущей свою мать я не видела ни разу в жизни. «Что у тебя болит, мама?» — скричала я. «Сердце!» «Ох, Дуся, милая, приезжай скорее!» — прошептал снова незнакомый, хриплый, не ее голос. Телефон замолчал. Трясущимися руками я потыкала в кнопки, потом опомнилась. «Что я делаю? Тяну время? Надо срочно ехать к матери!» Она же просила скорее. Может, сразу вызвать скорую? Я схватилась за телефон, потом отбросила его и кинулась одеваться. Мое собственное сердце билось где-то у горла, когда я пыталась застегнуть куртку. На площадке отдыхала Зинаида, она вечно таскается по лестнице туда-сюда. «Что с тобой, Евдокия?» — непритворно испугалась она. «Маме плохо», — помертвевшими губами ответила я. «Сейчас туда еду». Зинаида неожиданно резвой бегемотицей скакнула к лестничному окну. Высунулась чуть ли не по пояс и заорала. «Виталик! Виталик!» Оказалось, ее сын, привезя мать из магазина, еще не успел отъехать и теперь согласился довести меня до места. Зинаида ему приказала. В машине я молчала, бросилась к знакомому подъезду, даже не поблагодарив Виталика. Мать долго не открывала, так что я прикидывала уже, кто из соседей дома, чтобы попросить их помочь с дверью. Наконец раздались шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Я окаменела на пороге, потому что в жизни не представляла, что когда-нибудь увижу свою мать в таком виде. На ней был халат, это в 2 часа дня. Мало того, халат был старым, застиранным и без пуговиц. Сколько себя помню, мать в жизни не ходила в халате. Были у нее какие-то полупрозрачные пеньюарчики, либо купальный халатик, белый, с капюшоном. Мать была бледна, не накрашена, что тоже дело немыслимое. Неубранные волосы висели безжизненными прядями. Но меня поразили ее глаза. В них плескалось самое настоящее страдание. Увидев меня, она заплакала. Не напоказ, а тихо и горько. Видно было, что плачет она давно и не получает от слез никакого облегчения. «Мама!» — я бросилась к ней. «Что у тебя болит?» «Пойдем, я тебя уложу, вызовем врача». «Какого врача?» — она отвела мою руку и рассмеялась желчно. «Мне Дуська уже никакой врач не поможет». «Что, все так плохо?» В голове всплыло самое страшное. У нее обнаружили опухоль или какую-нибудь другую неизлечимую болезнь. Однако рука у матери оказалась достаточно твердой и нисколько не дрожала. Так что я не то чтобы успокоилась, но поняла, что в данную минуту срочная медицинская помощь ей не требуется». Я сбросила куртку и потащила мать в спальню. Там был жуткий беспорядок, дико воняло валерьянкой, но меня уже ничто не удивляло. Зеркальные дверцы шкафа были распахнуты, вещи вывалены на пол. Я вдохнула спертый воздух и выволокла мать в гостиную. Там было поприличнее, и форточка приоткрыта. Мать внезапно опустилась на диван, словно ноги ее не держали. Я примостилась рядом и обняла ее. «Что, мама, что? Скажи же, наконец, тебе будет легче». «Он меня бросил», — ответила она, глядя в угол. «Кто? Я сначала не поняла, о чем речь». «Муж мой, Валерий Степанович», — покорно объяснила она. «Он пришел сегодня под утро и заявил с порога, что уходит к другой. Представляешь? Что?» До меня, наконец, дошло, из-за чего, сыр-бор. Ты хочешь сказать, что у тебя нет никакой неизлечимой болезни, и что ты в таком виде из-за этого урода, твоего муженька? Мама, я тебя не узнаю. Ты ли это, женщина, умеющая устроиться в жизни, та, у которой было 5 мужей или 6? Ох, Дуся, ты не представляешь, что он мне наговорил. Губы ее задрожали. что я не женщина. «Ты?» — удивилась я. «А кто же ты?» «Старуха». Мать горько усмехнулась, потому что в его представлении женщины после 25 вообще никто. Что у меня морщины тут и тут. «Да нет у тебя никаких морщин. Что у меня дряблая кожа, от которой его тошнит, и что я никого не могу обмануть своими подтяжками и искусственными зубами, как будто сам только что не вставлял зубы. Я же его и пристроила к Модесту Семеновичу по знакомству. И еще много всего, уж такие гадости, что и повторить стыдно». Мать схлипнула и приникла ко мне. «Да он просто придурок твой, Валерий Степанович», — возмутилась я. «Назвать тебя старухой? Да ты выглядишь моложе меня. Конечно, когда приведешь себя в порядок». «Да я и старше его всего на 3 года», — продолжала мать, скорбно опустив уголки губ. «Ему 40, а мне 43». «Ну, 45», — поправилась она, поглядев на меня. 46, — вспомнила я, но решила не уточнять. «И главное, я сама сколько раз разводилась», — вздыхала мать. «Но мы всегда расставались, как разумные люди. Зачем же так-то? Я же его не держала». «Скотина он! Выбрось его из головы!» Я еще крепче обняла мать. «Да нет», — она мягко отстранилась, не глядя на меня. «То есть он, конечно, скотина, но, наверное, он прав, и у меня нет больше шансов. Все, поезд ушел». Мне было ее так жалко, оскорбленную, несчастную, и в этом халате без пуговиц. «Мам, ну, хочешь, у меня один знакомый есть, очень здоровый», — я вспомнила про Кирилла. «Он твоего Валерия Степановича так отметелит, мало не покажется». «Что ты?» — испугалась мать. «У него там охрана. Да и вообще, что толку?» «Ой, Дуська!» Она неожиданно прижалась ко мне. «Хорошо, что ты у меня есть. Один разумный поступок я в своей жизни совершила. Тебя родила. Вот теперь хоть будет мне опора в старости». «Глупости!» — я вскочила с дивана. «При чем тут старость? Тебе до нее еще далеко». «А хочешь?» Меня неожиданно осенило. «Я познакомлю тебя с приличным мужчиной. Умный, интеллигентный и старше тебя, так что старухой не назовет никогда». «Да что ты!» — она слабо махнула рукой. «Куда мне?» «Мам, пойдем». Я загорелась этой идеей. Сегодня как раз он в ресторан нас позвал. «Ну, не могу же я без приглашения». Я-то видела, что мамочка уже дала слабину. «Это неприлично. Сейчас все устроим». Я ринулась к телефону. «А ты пока начинай наводить красоту». Она взглянула на себя в зеркало и схватилась за голову. «Нет, с таким лицом мне нечего делать в ресторане рядом с приличным мужчиной. Он примет меня за твою прабабушку. Слушай, давай поспорим, что ты сможешь его увлечь примерно минут за 40». — азартно предложила я. — И если я выиграю, ты подаришь мне свое серое вечернее платье. — Да я же покупала его в Милане, — ахнула мать. — Ну, ну ладно. А пока дай надеть его на вечер, — законючила я. — Хочется же произвести впечатление. Я намеренно не сказала мамочке, что Леонид Борисович после окончания операции по подъему судна будет очень обеспеченным человеком. Пусть она обольщает его без задней мысли. «Леонид Борисович?» — начала я умильным голосом, услышав, как ответили на звонок. «Тут вот какое дело». «Вы не сможете прийти в ресторан», — огорчился он. «Нет, что вы, мы, конечно, придем, но у меня к вам будет одна просьба. Для вас, Дусечка, все что угодно», — опрометчиво пообещал он. «Дело в том, что моя мама, она очень хочет познакомиться с Родионом, а он ни в какую», — вдохновенно врала я. «Говорит, незачем смотрины устраивать. А мама волнуется, я же у нее одна. Так вот, нельзя ли, чтобы они вроде как случайно встретились в ресторане?» «Разумеется, дорогая, приглашаю вас и вашу матушку», — рассыпался мелким бесом Леонид Борисович. «Счастлив буду познакомиться». «Евдокия». Мать стояла в дверях при полном параде и выглядела сногсшибательно. «Что это за молодой человек? Тот самый драчун? Тогда я против». «Да нет, мам, не тот. Этот очень серьезный. Программистом работает». «А почему я ничего не знаю? Вы женитесь?» «Пока нет, но ты с ним помягче», — попросила я. «Он хороший. И еще это, сбавь обороты. Леонид Борисович мужчина скромный. Как бы он ни умер сразу от твоей эффектной внешности». «Ничего, привыкнет», — отрезала мать. И мы поехали, каждая навстречу своей судьбе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Локос ВОС». Сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.